Перед глазами плыли петроглифы. Я вдруг понял, что Белуха – опасное место. Она хищно скалилась. Ее скалы превращались в исполинские клыки. Я попытался предупредить об этом у своего спутника, но не смог, язык уже не шевелился. Сколько я так пролежал, я не знал. Сознание мое меркло, иногда выплывало из густого тумана, опять погружалось в него. В какой-то момент я почувствовал, что мерзну. Это знакомое чувство помогло мне зацепиться за реальность, и я с трудом открыл глаза. Не сразу понял я, где нахожусь и что вообще произошло. И только когда взгляд мой упал на пустой котелок, все вспомнил. «Генка», — хрипло прошептал я. Язык и рот были сухими, словно бумага, и слова давались с трудом. Голова гудела и казалось, что сейчас лопнет. «Генка, чего?» — так же хрипло ответил тот. Я с трудом поднялся на ноги. Всего качало, а в теле была слабость. Я глянул на своего спутника. Тот понуро смотрел на меня, ожидая выговора. Но я понимающе спросил: «Ты как? Бывало и лучше. Кажется, сборщик трав из меня так себе». Он сипло хохотнул. «Напротив, за такой чай некоторые готовы отвалить немалую сумму». Мы рассмеялись. Смех получился лающим, но он помогал. Мы словно откашливали им остатки той гадости, которая проникла в нас. «Я никогда такого не испытывал», — произнес Генка, потирая виски. «У меня был похожий опыт, но я делиться им не стал», — кивнул. «И в самом деле необычно. Ты ходить можешь?» «Могут, только в ногах слабость». «Ничего, разомнемся. Пошли. Времени много потеряли с чаем твоим, уже вон вечереть начало». Времени и в самом деле потратили прилично. До первой точки, где планировали разбить лагерь, точно не успеем. Спешить уже не было смысла, да и сил тоже, поэтому мы двинули размеренным шагом. Вскоре вышли к оврагу. Он шел дугой метров 300 и скрывался в зарослях. Во овраге чернел лед. Ветер задувал со скал пыль, и она покрывала округу. «Слабый», — произнес Генка. «Что?» «Я говорю, лед слабый. Не выдержит нас. Нужно другой путь искать». Я согласился. Удобно было бы пройти по этому ровному льду, обойдя все ухабы и подъемы, но он и в самом деле был ненадежным. Провалишься в глубину оврага, много времени и сил потеряешь, чтобы потом из него выбраться. Я принялся рассматривать склон. Тот весь зарос кустарником. Ниже, за осыпью, виднелось старое русло пересохшей речушки. Оно все поросло мягким мхом. Можно попытаться пройти через него, потом выйти на небольшую площадку и с нее начать подъем. Вроде и что-то похожее на тропинку там виднеется. Поднимемся по травянистому подъему, а потом... Я замер. Там, дальше, метрах в 500, скалы. И настоящая работа. Страховки, веревки, затяжной подъем. От осознания этого даже стало волнительно. Ныли мышцы, требуя работы, настоящей, мужской. Вся эта шелуха, журналисты, интервью, фотографии, звания и ужины, городская суета, порядком надоели. Хотелось того, почему я уже успел истосковаться. Генка тоже в нетерпении переминался с ноги на ногу. «Подъем сможем осуществить только завтра», — озвучил я наши общие невеселые мысли. «Знаю», — вздохнул Генка. «Уже темнеет. Заночуем под скалой?» «Да, тогда с утра с раннего и начнем подъем», — оживился Генка и двинул вперед. Мы прошли овраг у его самой узкой части, вышли на русло. Оно было все заросшее мхом, влажное и пахло тиной. Часто попадались круглые камни, скользкие и опасные. Я хотел предупредить Генку, чтобы ступал осторожно, но едва повернулся, как парень вдруг резко дернулся и припал на колено. Я отчетливо услышал сухой хруст. «Аох!» — выдохнул Генка, схватившись за ногу. «Твою мать!» — только и смог выдохнуть я, понимая, что произошло, и подскочил к парню. «Что случилось?» «Поскользнулся», — выдавил тот, стараясь сдержаться и не закричать. «Да как тебя угораздило то?» Меня вдруг охватила ярость. «Андрюха, я не специально». «Да ты не переживай, все нормально. Сейчас посижу немного, отойдет боль и дальше пойду». «Все нормально». «Ничего не нормально», — хмуро ответил я. «Дай посмотрю». Я принялся ощупывать ногу. Лицо парня исказило гримаса боли. «Ты полегче, ладно», — сказал он, побелев. Явного перелома не прощупывалось, но не такой я и хороший медик, чтобы делать вывод. «Вывих? Вроде нет, не похоже. Ушиб? Хотелось бы верить, что так. И чего тебе так везет на ноги? То с коня упадешь, то...» «Постой», — я глянул на парня. «А это не та самая нога, которую ты уже повреждал ранее?» «Та», — совсем тихо ответил Генка. «Андрюха, да не переживай ты так, правда все нормально. А ох, боюсь, у тебя перелом, или трещина. Ну ты давай, не нагоняй жути», — пробурчал Генка. «Нет никакого перелома, и хватит меня щупать, как девку. Отпусти ногу. Вот, смотри». Генка оттолкнул меня и встал на ноги. «Видишь, могу стоять, нет перелома, просто ушибся сильно». Он попытался пройти вперед, но не смог, острая боль заставила его сморщиться. «Черт!» – выругался он, схватившись за ногу. «Мне тоже хотелось ругаться. Я могу ходить», – с нажимом произнес он и начал идти, стараясь не переносить точку опоры на больную ногу, отчего все время подпрыгивал. «Нужно только дать ей немного покоя. За ночь пройдет». Я сомневался, что за ночь это пройдет, тем более, что лодыжка начала заметно опухать. «Нужно приложить что-то холодное», — сказал я, и сходил к оврагу за грязным снегом. «Вот, держи, приложи к ноге». Генка повиновался. Я подтянул рюкзак ближе к себе, отвязал от него палатку. Потом полез в сумку, достал рацию. «Андрюха», тут же спохватился Генка, «не надо, я прошу тебя, не надо, ты чего, не сообщай на базу про ногу, я тебе обещаю, все будет нормально, ты если скажешь, меня же сразу назад отправят, и слушать даже не станут». Генка был прав, скорее всего после моего сообщения об инциденте поступил бы приказ оставить парня на месте, а самому продолжить восхождение в одиночку. В лучшем случае за Генкой бы пришел бы пилот вертолета. Но более реальная ситуация была бы куда как более хуже, моему спутнику пришлось бы либо возвращаться самому, либо ждать моего возвращения, имея не так много провизии и скудную аптечку. «Дай мне одну ночь на восстановление, просто одну ночь, а утром уже и посмотрим». «Хорошо», — после паузы ответил я, «утро вечера мудрений». «Точно», — обрадовался парень, я принялся устанавливать палатку. «Андрюха, ты не переживай, хорошо», — сказал Генка, окрыленный тем, что его не списали с похода. «Тебя я одного не брошу, вместе пойдем, за ночь нога пройдет, к тому же я ее перетяну потуже. Кстати, у нас есть что-нибудь в аптечке?» Я достал из рюкзака небольшую сумочку, протянул парню, тот долго в ней ковырялся, проводя строгую ревизию. «Обезболивающих не так много, но хватит, сейчас выпью парацетамол, он ведь тоже боль снимает, а завтра закинусь чем посильней». Генка вдруг весело глянул на меня, спросил, «а может, травы опять заварим, для обезболивания?» «Да ну тебя с твоей травой», — воскликнул я. Генка рассмеялся, «да я же шучу, ни под какими пытками я больше это пить не буду». Такое виделось, я развернул палатку, насобирал дров, принялся разводить костер, чтобы сготовить горячего перекусить. «А это там кто?» — вдруг тихо выдохнул Генка. Лицо его мгновенно стало серьезным. Я поднял голову, присмотрелся, и неприятный холодок прошелся по спине. Метрах в 100 от нас, на небольшой скалистом возвышении стоял незнакомец. Был уже полумрак и лица его я не увидел, лишь силуэт, тонкая фигура, угловатые локти, широкие плечи. Незнакомец смотрел на нас, в руках у него было ружье. Глава 11. «Гость. Это точно не Кинг», — прошептал Генка. «Верно, не Кинг, потому что журналист едва ли выжил бы после падения самолета, да и комплекция явно не та. Тогда кто такой?» Я невольно потянулся к рюкзаку, в котором лежал пистолет, выданный мне Дмитрием. Почему-то не ожидал здесь увидеть хороших людей, после поездки за границу кругом мерещились одни враги. «Добрый вечер», — произнес незнакомец, подняв руку в приветствии. «И вам», — ответил Генка, — «я прошу прощения, что помешал. Я просто проходил мимо, увидел свет от костра, и решил вот обозначиться, чтобы не напугать вас. Я скоро уйду, если нужна какая-то помощь». «Нет, помощь не нужна», тут же ответил я. «Андрюха, а вдруг у него обезболивающее есть?» — шепнул Генка. «Нам бы не помешало», и не дождавшись моего ответа, крикнул. «У вас есть обезболивающее, обезболивающее, вы ранены». Незнакомец сделал несколько шагов в нашу сторону. «Не двигайся», — крикнул я. Незнакомец остановился. «Не переживайте, ружье не заряжено». Он продемонстрировал нам оружие, потом закинул его за плечо. «Так я подойду?» После паузы я кивнул. Незнакомец вышел на свет. Парню было от силы лет 30. Лицо худое, широкие угловатые скулы выдавали азиата, но вот глаза не узкие, напротив, широкие, голубоглазые и добрые, сразу подкупающие своей детской непосредственностью. Нос тонкий, острый, одежда не новая, сильно ношенная, было видно, что незнакомец давно тут обитает. «Меня Алик зовут», — произнес гость. «Андрей», — представился я. «Генка», — сказал мой спутник. «Вы альпинисты, что ли?» — спросил Алик, оглядывая нас и наши вещи. «Или так, туристы?» «Туристы», — ответил я. «Вижу, что не новички», — улыбнулся гость. «Веревки хорошие, карабины». Увидев мой колкий взгляд, Алик осекся. «Впрочем, это не мое дело. Так что у вас случилось?» «Да я ногу подвернул», — сокрушенно произнес Генка, показывая на лодыжку. «Нам бы обезболивающего. У нас есть немного, но нам наверх нужно, боюсь, что не хватит». Я толкнул парня в бок, злобно посмотрел. «Вот ведь находка для шпиона». «Да, с ногами, это тут общая беда. Часто подворачивают. Особенно в этих местах. Скользкие камни, мхом поросшие. Наступишь не туда, и готов пациент для травматолога. Вам бы в больницу, а не наверх продолжать лезть». «А вы что тут делаете?» — спросил я Алика, желая сменить тему для разговора. «Живу тут», — пожал тот плечами. «Живете?» — удивился Генка. «Ну да, живу. Места тут красивые. Я первый раз сюда ходил еще в начале 60-х, когда инженером работал на заводе. Сходил и заболел местами здешними. Вернулся в город, а уже не то. Места не находил себе. Вот не вру. Иду на работу, а у самого в голове, как там сейчас на Белухе погода. Ветрено или тихо, и не могу в городе. Словно не к себе домой вернулся, а в гости к кому-то зашел. Неуютно. Правда, еще пару лет работал, не решался уходить, маялся. А потом, когда мать умерла, бросил все в один день, собрал рюкзак и сюда уехал. Вот, считай, третий год живу. Здорово! — воскликнул Генка. «Согласен», — улыбнулся Алик. «Места, закачаешься. Так вам обезболивающее нужно? Мы бы не хотели причинять вам неудобства», — начал я, но гость махнул рукой. «Да какие неудобства? Обезболивающие у нас есть, но только в лагере. С собой не ношу». «У нас?» — настороженно спросил я. «Ну да», — кивнул Алик. «У нас небольшая община, 6 человек, Алик улыбнулся, — таких же, как и я, отшельников. Если хотите, можем сходить туда, тут недалеко. Я поделюсь с вами обезболивающими, мне не жалко, да и ужином нормальным накормлю». Парень кивнул на нашу кашу, которая подгорела. «Кстати, у нас и переночевать можно, все удобнее палаток. Сруб хоть и небольшой, но крыша все же над головой, и печка имеется. К тому же у нас Никифор есть, он доктор бывший, он может осмотреть Геннадия». Алик быстро понял, что я руководитель группы и обращался как бы ко мне, ожидая одобрения. «Ну, что скажете? Я не настаиваю, конечно, но мне кажется, это будет правильным. Раз вы в больницу не хотите идти и возвращаться на базу». «Хорошо», — согласился я. «Ура!» — обрадовался Генка. «Давайте помогу». Алик подошел к парню, помог подняться. Мы побрели в кромешной темноте по какой-то звериной тропе, которую видел только наш новый знакомый. Он знал ее наизусть, это ощущалось в каждом его уверенном движении. Иногда он предупреждал нас, что рядом большой камень или ветка, о которую можно запнуться. К дому общины мы пришли минут через 20. Домик вынырнул из мрака неожиданно. Кусты разошлись в стороны, и невдалеке показалось окошко, наполненное желтым неярким светом. После холодной темноты этот свет был приятен и вселял спокойствие и умиротворение. «Вот и пришли», — произнес Алик. «Сейчас чаю поставим, перекусим что-нибудь». «Мы точно не будем обузой?» — спросил я перед тем, как парень открыл дверь. «Конечно же нет», — ответил Алик. Внутри было светло, тепло, пахло чем-то травянистым. Дом был срублен из толстых стволов деревьев, грубо, но основательно, и во всем тут чувствовалась эта основательность. Табуретки такие, словно на них сидят медведи из сказки «Маша и медведи», стол переживет ядерный взрыв, дверями в холодный год можно месяца два топиться. В дальнем углу стояла выложенная из камня печка, на которой сопел закопченный до черноты чайник. «Ребята, встречайте гостей», — воскликнул Алик. Мы вошли в комнату. Я помнил, что наш новый знакомый рассказывал про 6, но в доме был только 3. Один — кряжистый мужчина, уже седой, с квадратной челюстью. Второй — худой парнишка нашего возраста. Третий, точнее третья, девушка. Она была повернута к нам спиной, и хорошо рассмотреть ее не удавалось. «Добрый вечер», — произнес я. Здоровяк кивнул, парнишка тоже. Девушка даже не шелохнулась. Повисла неловкая пауза. Я стал ощущать тягучую напряженную атмосферу, царившую здесь. Мне захотелось уйти, но было уже поздно. «Вот, ребят встретил», — пояснил Алик. «Туристы. Переночуют у нас». «Пусть ночуют, нам не жалко», — ответил здоровяк. «Будем знакомы. Я Никифор». Мы представились. «Это Ленька», — кивнул он на парнишку. «Девчина Роза». «А где Аленка с костей?» — спросил Алик, кивая на пустую лавку. «Ушли на поляну, пробасил Никифор. Алик недовольно фыркнул. Опять, безразлично ответил здоровяк. Ладно, что там чай, вскипел, сейчас пить будем. Парни, вы скидывайте рюкзаки, присаживайтесь. Алик пошел к печке, стал возиться с заваркой и стаканами. Мы же сели на лавку. Я украдкой принялся изучать присутствовавших. Никифор был уже пожилым, лет эдак 70, весь словно вырубленный грубыми движениями из камня. Он походил на медведя. Мужчина сидел на табуретке и зашивал носок, прохудившийся на пятке. Толстые неуклюжие пальцы то и дело кололись, и Никифор тихо матерился себе под нос. Парень по имени Ленька выглядел болезненно. Под глазами черные круги, сам взгляд суетливый и даже нервозный. Парень то и дело вертелся на месте, словно не находя удобного положения, хрустел суставами пальцев. Потом, не вытерпев, достал из кармана кисет с табаком, закрутил огромную самокрутку и закурил. В доме сразу же стало дымно. «На улице чего не покуришь?» – проворчал Никифор. «Неохота, холодно, мозги высушишь себе этим табаком». «Ну тебя!» – отмахнулся парень и отвернулся. Девушка Роза продолжала смотреть в окно, не поворачиваясь. «Странное, ребятам помощь надо», – Геннадий ногу подвернул, – сказал Алик слово бы сам себе. «Аптечка сам знаешь где», – буркнул Никифор. Алик что-то ответил на незнакомом языке. Видимо, Никифор, про которого Алик говорил, что тот доктор, не собирается нам помочь. Некоторое время сидели молча. Было неуютно и хотелось уйти. Я собирался уже было сказать Алику, что мы все же вернемся обратно и переночуем в своем лагере, как дверь скрипнула, на пороге возник незнакомец. «А вот и Костя», — произнес Алик, обернувшись. Парню было лет 40, коренаст, сутуловат. Взгляд из-под лобья, волчий, но с кривой. Хватило только одного вида, чтобы понять, что от пришедшего добра не жди. Татуировка на ладони в виде рассвета с оленем и надписью «Север» тоже оптимизма не добавляла. «А это кто такие?» – произнес Костя, волком глядя на нас. «Это Алик привел», – усмехнулся Ленька. «Ребятам помощь нужна», – словно оправдываясь, – ответил Алик. «А ты что, доктор Айболит, что ли? Всем помощь хочешь?» – бросил Костя, проходя в дом. «Хы!» – хохотнул Ленька. «Айболит же животных только лечил». «Заткнись», — рявкнул Костя на парня, и вновь глянул на нас. От его взгляда сделалось нехорошо. «Я понял, что нам отсюда лучше уходить по-добру по-здорову. Мы уже уходим», — произнес я, кивнув Генке. «Да вы чего?» — всполошился Алик. «Оставайтесь». «Костя, ну ты чего начал? Это же гости, нельзя себя так вести». «Ну, гости, святое», — задумчиво пробасил Никифор, любуясь проделанной работой. Дырка в носке была зашита криво, стежки шли неровно, но по лицу здоровяка было видно, что ему нравится и работой он своей был доволен. Издавна у людей принято, гостя встреть, чефирком угости или купцом, расспроси что почем, а потом уж и решай, как быть, определяй пришедших. «Ладно», — после паузы ответил Костя, успокоившись. «Пусть остаются». «Нет, спасибо, но мы лучше пойдем», — настоял я, и поднялся. «Сиди», произнес Костя, и в его тоне зазвенела сталь. «Я хотел сказать, что мы все равно уйдем», но Костя вдруг снял со стены ружье Алика и недвусмысленно посмотрел на нас, с нажимом произнес: «Переночуете, а завтра уже и пойдете в путь дорогу». «Ну вот и хорошо», — ответил Алик, протягивая нам чай. Пить не хотелось, но я взял кружку из вежливости. «Кто такие?» — спросил Костя, скидывая куртку, проходя в дом. «Туристы», — ответил за нас Алик. «Ты чем ичишь?» — рыкнул тот. «Тебя спрашиваю, с тобой потом поговорю». «Туристы мы», — ответил я, — «решили на Белуху взобраться». «Сами то кто такие?» «Студенты». Тон Кости изменился, стал расслабленным, спокойным. «Почти», — сказал я, — «школьники». «Крепкие ребята», — кивнул Костя. «Комсомольцы, ну дело молодое». И обернулся к Розе. «Хозяйка, пожрать есть чего?» Девушка не шелохнулась. Вместо нее подскочил Алик, принялся накрывать на стол. Закуска была нехитрой: вареная картошка, лепешки, соленые грибы, свежий репчатый лук. «Прошу за стол», — сказал Алик, подходя к нам, подталкивая сесть ближе. Костя сел по центру стола, рядом Никифор, за ним Ленька. Мы с Генкой разместились справа, Алик напротив. «Роза, ты чего не садишься?» — спросил Никифор. «Не голодна?» — впервые подала голос девушка, все так же продолжая смотреть в окно. Голос ее был слаб, и мне показалось, что она больна. Еще в нем слышался едва уловимый восточный акцент. Принялись за трапезу. Никифор наворачивал картошку живо, отправляя в рот целиком клубень. Костя ел не спеша, размеренно и задумчиво, весь погруженный в себя. Мы с Генкой к еде даже не притронулись. «Чай есть?» – спросил Костя у Алика. Тот кивнул, на печке согрелся. «А навар? Так ведь?» Алик явно растерялся и не знал, что ответить на этот вопрос. «Не сделал что ли, Костя? Ну договаривались же». «Чего ты?» – навара испугался. Злобно улыбнулся Костя. «Навар, не отрава», – поддержал его Ленька. «Навар можно, да ты и сам его хлебаешь. Так у меня же колено», – принялся жалобиться Алик. «У нас тоже колено», – в тон ему ответил Ленька и визгливо рассмеялся. «Хлеб, всему голова», – не в попад произнес Никифор, и отправил в рот огромный кусок лепешки. Было слышно, как он чавкает и от этого становилось еще противней. Некоторое время молчали. «Я не ел», Генка тоже катал в руках картошку, украдкой поглядывая на остальных. «Меня больше всех смущала Роза, которая сидела в сторонке и даже не поворачивалась в нашу сторону. Что она там скрывает? Обстановка мне не нравилась. Я мысленно возвращался к рюкзаку, в котором лежал пистолет. А дело, я чувствовал, к этому и идет. Мутные какие-то тут все». Снаружи скрипнули половицы. Костя сразу же насторожился, замер. Его рука потянулась к ружью. «Кого это там нелегкая привела?» – пробасил Никифор, закидывая в рот очередную картофелину. Дверь открылась. Аленка пришла. Радостно выдохнул Ленька, увидев в дверях девушку. Мы все разом обернулись. Девушка, которую парень назвал Аленкой, была смуглая и напоминала индианку. Но не это удивило меня, а взгляд пришедший. Он был безумен. Я никогда раньше такого не видел и относился к этому с долей скепсиса до сего момента. Безумный, сумасшедший, ненормальный, описать его было сложно. Словно у бешеной лисицы, подумал я, чего вернулась. Брезгливо кинул ей Костя. «Это мой дом», — ответила девушка. «Это не твой дом», — чего разорался. «Твой, не твой, и не твой тоже. Это вон его», — она кивнула на Алика, «китайца, дом, так что помолчи». Костя ничего ей не ответил. Девушка, не разуваясь, прошла в комнату, стянула с себя серую кофту и швырнула на лавку. Но никто не обратил на одежду внимания, все смотрели на девушку. Под кофтой другой одежды не оказалось. Аленка была теперь голой, ее светлая, почти бледная грудь колыхалась при ходьбе, невольно привлекая внимание остальных присутствовавших. «Оденься», — произнесла Роза. «А я так хочу», — смешливо ответила Аленка. «Оденься», — закричала вдруг Роза, чем удивила нас. Я не ожидал, что она закричит, поэтому даже вздрогнул. «Подумаешь», — обидевшись, пробубнила Аленка и, подойдя к вешалке, сняла оттуда грязную футболку и надела на себя. «Сиськи что ли никогда женские не видела, дура?» — совсем тихо ответила ей Роза. Аленка припадочно рассмеялась. «Ну что, выпьем навара?» — спросил Никифор, вытирая рот. Я вдруг увидел на его лице нетерпение. Впервые за все время его созерцательное философское настроение, неспешное, медитативное, вдруг сменилось необузданным желанием. Он даже принялся прищелкивать пальцами. «А чего бы не выпить?» — согласился Костя, закуривая самокрутку. «Вон и гости у нас, угостим». «Гости?» — заинтересовалась Аленка, оглядываясь. «Гости, это хорошо. Это вот эти что ли?» Она подошла к нам, принялась рассматривать, словно экспонаты в музее. «Какие мальчики молоденькие и симпатичные, Алена!» Предупреждающе одернула ее Роза. «Ну что, я всю жизнь Алена, и что теперь? Что плохого я сказал? Мальчики и в самом деле красивые, в отличие от тебя». Эта фраза задела Розу, она вздрогнула, даже привстала с места, но потом вновь села на лавку, все так же не поворачиваясь к нам. Плечи ее опустились и вся она словно завяла в одно мгновение. «Что там насчет навара вы говорили?» — спросила Аленка, глядя на стол. «Китаец, ты чего сидишь?» «Так я уже заварил», — отрапортовал Алик. «Тогда неси», — приказал Костя. Алик подскочил с места, но неудачно ударился ногой об стол и едва не уронил тарелку с остатками картошки. «Вот так коленки сам бьешь, а потом оправдываешься, что тебе тоже навар нужен», — произнес Костя, и Ленька вновь визгливо засмеялся. «Андрей», — едва слышно позвал меня Генка, незаметно дернув за рукав куртки, и кивнул. «Видишь, какая трава висит за печкой?» «Какая?» «Не понял я. В травах я не разбирался. За печкой и в самом деле висели пучки разных сборов, и я лишь вопросительно глянул на них. Какая трава? Я ее в чай заваривал, когда нас того накрыло. Точно тебе говорю, та самая трава». Я не поверил и даже глянул парню в глаза, не шутит ли, но тот был абсолютно серьезен, даже напуган. «Генка, ты пил сейчас чай?» — спросил я спутника. «Пил чай?» Но Генка не отвечал. Глава 12. Шабаш. Алик поднял с лавочки засаленную до блеска и черную от грязи тряпку, обмотал ей закопченный алюминиевый котелок, чтобы не обжечься, и поднял его с печки. В котелке что-то булькало. «Так уж и быть», — произнес Алик словно самому себе. «Немного хлебнуть можно, на сон грядущий». «Пил?» — с нажимом вновь спросил я. «Пил, наконец», — ответил Генка, когда я ущипнул его больно за ногу. «Только не с того чайника. Но я уже понял, что нам наливали все же нормальный чай. Навар, как они его называли, был у них в другой таре. На сон грядущий», — передразнил его Костя. «Давай, китаец, разливай свою отраву». «А что?» — нахмурился тот. «Не отрава. В малых дозах полезно даже. Был такой даже император, не помню, как его звали. Так он в малых дозах яд принимал, чтобы организм привыкал. И вот когда его попытались отравить, он не умер, организм его уже привык к этому яду. Вот и наливай», — кивнул Костя. «Тоже будем как тот император привыкать. Не тяни, китаец», — раздраженно сказала Алена. «Разливай. Жилы тянет, сил нет уже терпеть. А я говорил тебе, чтобы ты уменьшала дозу». Алик вдруг стал серьезным. «Мы сюда зачем приехали? Чтобы лечиться. Не помнишь, что ли, как ты в дверь долбилась, просила помощь, плакала? Китаец, ты чего тут пургу начинаешь мести?» — злобно прошипела девушка. Ее глаза хищно блеснули. «Я не мету», — ответил Алик. «Говорю, как есть. Все слезли, только ты одна осталась, все в лес ходишь, будто я не понимаю зачем. Ты чего тут решил устроить?» — ледяным тоном произнесла девушка. «Ты тут в строгого папочку решил поиграть? Я излечить тебя хочу. Эта община для того и создана была, чтобы людей лечить. Я вот излечился. Природой излечился. Ага, травами», — хохотнул Ленька. «Это ты своим гостям говори, как ты излечился», — усмехнулась Алена. «Да я больше года чист», — возмутился тот. «А ты, руки покажи свои». «А что тебе мои руки?» «Вот, смотри». «Что там?» «Ничего». Девушка продемонстрировала ему руки. «Ну, смотри». «Да не в руках дело», — отмахнулся Алик. «А в голове? Ты на себя глянь, лицо вон все серое, болезненное. Китаец, ты перебрал что ли?» Девушка присмотрелась к Алику внимательней. «Ты чего тут начинаешь какие-то нравоучения читать?» «Я, китаец», — перебил его Костя, и в голосе его прозвенела сталь. «Ты и вправду давай завязывай. От паров торкнуло что ли?» Ленька в углу хохотнул. «Плескай всем, а не то я начну сейчас морали читать, и вряд ли они тебе понравятся». Алик тут же скис. Поднеся котелок к столу, разлил по кружкам и стаканам. «А гости твои будут?» — спросил Костя, кивая на нас. «Нет, спасибо, мы не хотим», — тут же ответил я. «Ну как знаете», — безразлично ответил Костя, и принялся громко щербая пить варево. Остальные последовали его примеру. «Крепко сегодня настоялось», — произнес Ленька, скривившись от горечи. «Ништяк», — кивнул Костя, добивая остатки. «А ну, китаец, плескай еще». Разлили остатки. Вторую порцию растягивали. Собравшиеся принялись разговаривать о всяких мелочах, словно бы позабыв про нас. «Роза, а ты что не пьешь?» — спохватился Алик. Глаза его пьяно блестели. «Угости хозяйку», — согласился Костя. Он тоже был пьян. Алик налил в кружку без ручки варево, неаккуратно, до самых краев, взял его и, разливая, принес женщине. «Роза, хлебни, на сон грядущий. Будешь?» Плечи девушки предательски дрогнули. Я сразу же понял, она сильно хочет выпить этой дряни. «Знаю, что хочешь», — продолжил Костя. «Алик, ну-ка, дай хозяйке». «Роза, со дна тебе налили, самой гуще. Давай, устала небось, выпей обезболивающего». Последнее слово словно стрела попало ей в самое сердце. Она вновь дрогнула, издалась. Роза повернулась впервые за все время нашего пребывания к нам, показывая лицо, и я не смог сдержать эмоций, невольно открыв рот и выпучив глаза. Лицо женщины было обезображено. Страшный ожог, случившийся, видимо, достаточно давно, оставил на коже глубокие шрамы. Они шли бороздами, словно вспаханная земля, от лба, зацепив участок с волосяным покровом, выжигая его, уходя к глазу, которого теперь не было. Вместо него на нас уставился черный провал глазницы. Щека женщины представляла еще один провал, а уголок рта уходил дальше, обнажая зубы, невольно делая жуткий ухмыляющийся оскал. «Ой!» — выдохнул Генка. Эта реакция не осталась незамеченной Розой, но она ничего не сказала, сделав вид, что это прошло мимо ее ушей. Я понял, что к такой реакции она уже привыкла. «Вот такая Роза!» — заметив наше удивление, произнес Ленька. попорченный цветочек, заткнись», — рявкнул Алик, «а не то я тебе дробью мозги вышибу». Парень сразу же замолк, благоразумно отвернувшись в сторону. «Держи, Роза», — протянул Алик стакан женщина. Та взяла его, вновь посмотрела на меня, но уже с вызовом. Я невольно отвел взгляд. Роза принялась медленно пить отвар, наклоняя голову чуть вбок, чтобы питье не вылилось с изуродованной щеки. Но все равно не вышло, тонкая струйка потекла по шее. «Мне сделалось нехорошо, китаец!» — крикнул Костя. «Ставь еще!» «Не надо еще!» — покачал головой Алик и обхватил руками голову. И так уже затуманилось все. «А ну ставь!» Костя вдруг подскочил с места, подошел к Алику и со всей силы ударил того по лицу. «Так ему!» — рассмеялась Аленка. «А то надоел всем!» «Пусть варит!» — кивнул Ленка. И вдруг начал громко лаять и подвывать. Это еще больше развеселило Аленку. Она вскочила с места, принялась танцевать. Ленька, видя такое, начал настукивать такт. «Синий-синий-иний, синий-синий-иний», принялся орать он срывающимся голосом. Аленка вошла в раж и начала выстукивать ногами что-то вроде чечетки, а потом и вовсе скинул с себя кофту, обнажаясь. На этот раз Роза ее не обругала, женщина сидела на стуле, погрузившись в какое-то жуткое оцепенение. Единственный оставшийся глаз, не мигая, смотрел в пол, а изо рта текла тонкой струйкой слюна. «Вари, китаец!» – прорычал Костя, толкнув Алика к печке. Тот послушно поставил на огонь котелок, достал с верхней полки стальную коробочку и отсыпал из нее размолотой травы. Потом небрежно налил воды и сел на лавку. Потирая разбухший от удара глаз, он смотрел на Аленку, а та уже вовсю резвилась. Следом за кофтой в сторону полетели и джинсы, девушка осталась в чем мать родила. Ленька уже орал вовсю, сдирая горло в кровь. «Синий-синий-иний, синий-синий-иний, вот ведь бестия», — усмехнулся Никифор, и тоже принялся хлопать в ладоши, издавая тяжелые звуки, словно на ветру билась незакрытая калитка, а потом грузно встал и тоже начал танцевать. Только танцем это назвать было сложно, скорее неуклюжая медвежья ходьба из угла в угол. От каждого шага Никифора половицы в доме жалобно скрипели, а стол трясся. «Нравится, нравится смотреть на меня», — крикнула Аленка, непонятно к кому обращаясь. «Нравится», — ответил Никифор. В горле у него что-то заклокотало. «А тебе?» — обратилась она к Ленке. «Нравится, нравится, сволочь, нравится», — ответил тот и вновь залаял. «Хочешь, хочешь за грудь ухватить?» Аленка принялась пристукивать ногой и кружиться на месте. «Хочу», — простонал Ленка. Аленка истошно рассмеялась. «Хочу», — повторил парень и попытался поймать девушку в объятия, но то ловко выскользнула и упорхнула, вновь рассмеявшись. «Бестия», — довольно прошептал Костя, масляным взглядом наблюдая за девушкой. «Давай», — крикнула Аленка, — «давай, все сразу, все сразу». К чему именно она призывала, никто толком не понял, потому что Никифор принялся танцевать еще тяжелее. Ленька вновь попытался схватить Аленку, а Костя вдруг издал протяжный стон. «Давайте, все сразу, китаец, где навар?» — по-звериному прорычал Костя, мутным взглядом оглядывая комнату. Алик что-то промычал, потом схватил голыми руками чайник, не обращая даже внимания на то, что тот горячий, принялся разливать по кружкам. Получилось так себе, почти половину вылил на стол. «Китаец», — вновь повторил Костя. «Тут», — ответил Алик, и принялся словно птичка повторять. «Тут, тут, тут, тут». Костя подскочил к столу, схватил стакан и одним залпом выпил его. Крякнул в кулак, рванул в центр комнаты и принялся выплясывать возле Аленки. К ним тут же присоединился Ленька. «Тут», — одобрительно кивнул Алик, отпивая из другого стакана, и тоже ворвался в танцы. Я смотрел на все это развернувшееся психоделическое представление, оцепенев. Мне с трудом верилось, что я вижу это все на самом деле, хотя повидать пришлось всякого за прошлую жизнь. Но сегодня атмосфера от гнетущей превратилась вдруг в безумную, щедро сдобренную сюрреализмом. Казалось, что сейчас и вовсе начнется твориться какой-то невообразимый абсурд. Алик превратится в птицу, Костя обернется огромным гнойным нарывом, а Никифор рассыплется на булыжнике и щебенку. Собравшиеся принялись выписывать круги вокруг Аленки. Потом и вовсе схватились за руки и начали водить безумный хоровод, крича, визжа, улюлюкая. «Нужно уходить», — шепнул я Генке. Тот даже не сразу понял, что я сказал. Парень вопросительно глянул на меня. По глазам было видно, что увиденное произвело на него неизгладимое впечатление. Я схватил Генку руку, сдавил так, что тот сморщился от боли. Прошипел: «Нужно уходить. прямо сейчас. Наконец, Генка понял, закивал головой. Да, надо валить. Идти сможешь? Я кивнул на ногу парня. Смогу. Мы осторожно поднялись, тут же прильнули к стенке, чтобы не попадаться на глаза беснующимся, и направились в сторону выхода. Рюкзаки, шепнул Генка, остановившись на полпути. Я согласился, без них нельзя уходить. Пришлось подойти к столу и осторожно взять ношу, но мы зря переживали, на нас уже не обращали внимания. Шабаш, возникший тут, кипел и грохотал, обезумевшие от зелья хозяева прыгали до потолка, стукаясь об него головами, топали ногами, кряхтели, уже не в силах орать. Аленку принялись лапать, она не сопротивлялась. От плясок в комнате стало душно и сильно пахло потом. Мы выскользнули на улицу и некоторое время жадно глотали свежий воздух. Ощущение было сравни с пробуждением, только что видели какой-то жуткий неправдивый сон, и проснулись. «Безумие какое-то», — произнес Генка, с ужасом глядя на домик, в окне которого бесновались жуткие угловатые тени. «Надо уходить», — ответил я. «Только вот куда?» Мы не имели ни малейшего понятия. Алик привел нас сюда ночью, тропой, которую знал только сам. «Кажется, туда», — произнес я, ориентируясь только на свою интуицию. Генка спорить не стал. Мы принялись идти почти вслепую, то и дело останавливаясь, чтобы понять, нет ли впереди ямы или обрыва. Но вскоре глаза привыкли к темноте, и мы смогли уже сносно ориентироваться. Минут через 20 вышли на ту самую тропу, который сюда нас привел Алик, и это обрадовало. Сумасшедший дом скрылся за спиной в темноте. Я пустил Генку вперед и вдруг заметил, что тот все же хромает. «Ноге больно?» – спросил я. «Все нормально», – отмахнулся тот, и вдруг воскликнул. «Ты видел это?» «Нет, ну ты это видел, это же безумие какое-то». Эмоции захлестнули парня, и на какое-то время он даже позабыл о своей травме. «Наркоманы», – ответил я. «Они как коровы, что ли?» – искренне возмутился Генка, но я не понял его. «Что ты имеешь в виду? Ну если они кипятком эту дрянь заваривают, как чай, то и нужно им этой травы как заварки, ну пакет, ну два, а у них там целых 5 мешков, из-под картошки». «Ты про какие мешки?» – насторожился я. «Да мы когда в дом заходили, я обратил внимание, что в прихожей, в дальнем углу, у них стояли эти тюки. Один был открыт, и я увидел, что там эта же трава, которой они сейчас опивались. 5 мешков?» Переспросил я и даже остановился. «Верно, это сколько же пить им? Всю оставшуюся жизнь?» «Нет, Генка», — севшим голосом ответил я, — «столько им не выпить. Вот и я об этом говорю». «Тогда зачем, Генка?» — прошептал я. «Вот что я тебе скажу. Попали мы с тобой в очень нехорошую ситуацию. А то, эти мешки, для продажи, для продажи». «Верно, это не просто какие-то любители расширить сознание, это торговцы. А это значит, что просто так они вряд ли нас отпустят, мы, все же, свидетели». Генка пристально посмотрел на меня. «Так мы и не видели ничего», — тут же воскликнул он. «Думаю, они вряд ли будут уточнять, что мы видели, а что нет. Так что нам нужно уходить как можно дальше. Только через 2 часа нам удалось найти наш лагерь, но останавливаться в нем мы не стали по понятным причинам. Пошли дальше, сильно завернув в сторону возвышенности. Нам показалось, что там вряд ли нас смогут найти. Наконец, уставшие, вымотанные, мы выбрали неплохое место, укрытое кустами со всех сторон, разбили палатку, кое-как залезли внутрь и тут же уснули тяжелым сном. Утром Генка проснулся первый и разбудил меня. «Пора выходить», — сказал он и кивнул. Выдвигаться и в самом деле нужно было как можно скорее. Перекусили наспех, вышли в путь. Такая желанная стена скальника, по которой мы хотели подняться вчера, теперь выглядела не так привлекательно. На камнях осела влага и роса, усложняя подъем. Но обходить преграды мы не стали, решили рискнуть, тем более что опыт подъема имелся. Стену преодолели за 2 часа. По мере продвижения вверх постепенно позабылись ночные приключения, уступая место сосредоточенной работе. К концу подъема даже появилось настроение и что-то вроде азарта, кто быстрее дойдет. Взобрались на небольшое плато, собрали снаряжение и пошли дальше. Про вчерашнее не говорили, молчали. Погода портилась, собирались тучи, потом и вовсе закрапал мелкий дождь. Мы вышли к лесу, пошли вдоль его границы, и весь путь мерещилось мне, что кто-то идет за нами. Я приглядывался, замедлялся, даже останавливался, чтобы обнаружить шпиона. Но в темноте густых веток никого видно не было. Тропа, которую мы обнаружили, была скользкой и узкой. Но идти по мокрой траве не рискнули, Она и вовсе была как ледовый каток. Я пару раз предложил Генке остановиться, чтобы переждать непогоды, но тот каждый раз отказывался. Нормально, не жарко. И вновь шли. Я с Генкой был согласен, и в самом деле не жарко. Но главное, было все же в другом. Потеряно времени было много, и теперь его нужно было наверстывать. У небольшого ручья все же становились, я заставил. Последние 300 метров Генка уже заметно хромал, и я практически насильно впихнул ему в рот обезболивающее. «Экономить нужно», – пробурчал тот, но таблетку выпил. Набрали свежей воды и собрались было идти дальше, как с веток дальнего дерева вдруг вспорхнули потревоженные птицы. «Кто это там?» – прошептал Генка. «Не знаю», – честно ответил я, и признался. «Но ощущение, что за нами следят, не покидает меня уже часа два. И меня», – вдруг признался Генка. «Я думал, что это мне кажется. Ну знаешь, глаза у страха велики, а оказалось не я один такой. Видел хоть кого-то?» – спросил я. Генка покачал головой. Я на всякий случай залез в рюкзак и достал пистолет, спрятал его в карман. «Пусть будет ближе, так, на всякий случай». «Пошли», – бросил я Генке. Мы миновали скользкую тропинку, набрели на несколько небольших скал, которые все же пришлось обходить. Пошли, доверившись интуиции, но вскоре поняли, что прислушиваться нужно было к чему-то другому. Впереди шла высокая трава, а после нее – кусты и колючки. «Вернемся?» – предложил я. «Нет», – кисло ответил Генка. «Давай лучше прямо пойдем. Там, за кустами, выше, скала видна. По ней и поднимемся». Я пригляделся. Генка был прав. Если преодолеть эту полоску растительности, то дальше путь будет гораздо легче. «Ладно», – согласился я. «Пойдем». Договорить я не успел. Густые кусты впереди вдруг затряслись, раздался хруст ломаемых веток. Сомнений не оставалось, за нами и в самом деле кто-то следил, а теперь этот кто-то теперь шел к нам. Глава 13. Лохматый. «Это тот, из дома?» – прошептал Генка. «Костя?» Я не знал ответа на этот вопрос, но был готов и к такому повороту событий, и поэтому приготовил оружие. Кусты вновь затряслись и все затихло. Некто, прятавшийся за ними, кажется, играл с нами, испытывая наши нервы и выдержку. «Выходи!» — крикнул я, еще сильнее сжав пистолет. Кусты не шелохнулись. «Передумал!» — шепнул Генка. И вновь я не ответил ему. Мы некоторое время смотрели в сторону, где прятался незнакомец. Потом я шепнул своему спутнику. «Нужно уходить!» И это было правильно. Ведь Костя, если это он решил с нами поиграть, мог сейчас держать нас на мушке. В голову, затуманенную наркотиком, может прийти все, что угодно. Генка кивнул. Мы начали осторожно отступать, и кусты тут же вновь затряслись. А потом из гущи растительности раздался гортанный басовитый рык, и мы сразу же поняли, что это никакой не Костя и даже не человек, зверь. И я примерно догадывался какой, приходилось уже встречаться с ним. Кусты раздвинулись, и на свет показалась бурая лохматая морда. Я не ошибся в своих догадках, это был медведь. Ох, ругательство застряло в горле у Генки. Парень остолбенел. Я и сам впал в ступор при виде зверя. Медведь был старый, матерый. Вдоль всей морды виднелся старый глубокий шрам, на котором не росла шерсть. Бока зверя выпирали, красноречиво говоря о том, что зверь не голодает. Однако же вышел на нас. Хочет посмотреть, что делают чужаки на его территории. А если мы зашли на его земли, то ничего хорошего ждать не стоит. Медведь был зол, это читалось в каждом его в недовольном, резком движении, в каждом подергивании грязных ноздрей, и даже во взгляде, особенно во взгляде. Глаза зверя смотрели на нас неотрывно, тяжело. Было видно, что не привык он, когда к нему заглядывают в гости, тем более люди. «Мишка!» – пропищал Генка. «Мы тебя не тронем!» Медведь вытянул шею, зарычал. Шерсть на загривке поднялась. «Заткнись!» – одними губами шепнул я Генке. «Наверное, правильнее всего было бы достать пистолет и начать палить в зверя. Но что-то меня останавливало, то ли страх, то ли оторопь. Мне казалось, что пули не причинят вреда такой махине, напротив, только разозлят сильней. Может быть, он все же уйдет, просто убедится, что мы не представляем угрозы и уйдет. Порой, когда страх овладевает разумом, в голову лезут такие бредовые мысли. Медведь медлил, он смотрел на нас и фыркал. Потом сделал осторожный шаг вперед. «Андрюха, он подходит», — выдохнул Генка. «Отходим», — шепнул я. И мы очень медленно попятились назад. Зверю это не понравилось. Он вновь заревел, на этот раз так громко, что звук пронзил нас до самых костей, будто рядом завели бетономешалку. «Андрюха, стреляй!» прошипел Генка, увидев в моих руках пистолет. «Стреляй, а не то!» Договорить парень не успел. Зверь рванул к нам. Я успел отскочить, а вот Генка споткнулся о корень и расстелился на земле. Понимая, что лежать перед медведем – это верная смерть, Генка впал в еще большее оцепенение. Я видел, как парень вытаращил глаза, полные ужаса, как тяжело и часто дышит и не может надышаться и словно бы не понимает, что нужно уходить. В голове, полной животного страха, места разумным мыслям уже не оставалось. Я поднял пистолет и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало, и это заставило меня покрыться холодным потом. Патронов нет, заклинило механизм, что-то еще. Какая теперь разница? Суть одна, оружия у нас нет и теперь нам точно крышка. «Андрей», едва слышно прошептал Генка. «А ну брысь», закричал я. Руки мои тряслись, всего колотило, но оружие я не выпустил. И когда зверь повернулся ко мне и открыл пасть, я меня словно осенило. Нет, не патроны кончились, и не заклинило механизм. Я просто забыл снять пистолет с предохранителя. Ведь мне же показывали, говорили. В свое оправдание можно сказать, что в такой ситуации любой позабудет обо всем на свете. «А ну брысь от него», повторил я смелей, поворачивая рычажок и снимая оружие с предохранителя. «Теперь точно выстрелит». Понимание этого придало мне уверенности, даже наглости. «А ну пошел, блохастый!» Медведь шумно втянул ноздрями воздух, фыркнул, стряхнув с пасти густые нити слюны, и направился ко мне. Походка его казалась медленной, раскачивающей, даже ленивой, но это ощущение было обманчивым. Зверь оказался возле меня в половину секунды, и выстрелить тоже не успел. Медведь сбил меня с ног, одним точным быстрым ударом, я даже не успел понять, как это произошло. Еще секунду назад стоял на ногах, и теперь уже лежу на траве, а прямо над головой зависла медвежья морда. Но даже не это оказалось самым страшным, хотя, казалось бы, что может быть еще хуже. Пистолет обожгла мысль, его не было в моей руке. Падая, я выронил его. «Брысь», выдавил я, но уже не так уверенно, как секунду назад. Медведь зарычал, меня обдало влажным дыханием. Я рванул в сторону, но зверь успел перехватить меня. Огромная пасть раскрылась, обнажая желтые крепкие клыки, и медведь схватил меня за ногу. Если бы не мой еще один повторный рывок, то я уже скорее всего был бы без ноги. А так медведь лишь схватил клыками меня за штанину. Схватил и рванул. Ткань штанов затрещала, но выдержала. Я почувствовал, как медведь зарычал, рык рвался из закрытой пасти, а из носа вырывался горячий воздух. Я вновь попятился, но зверь не дал, принялся мотать башкой, пытаясь, видимо, оторвать схваченный кусок. Штаны трещали, но держали напор. Лучше бы порвались, злобно подумал я. Уж лучше остаться без штанов, чем без ноги. Меня кидало из стороны в сторону, словно тряпичную куклу, давая понять, насколько силен медведь. Перебить мне хребет одним ударом лапы ему легче легкого. Кажется, я закричал. Все в этот момент словно бы стало скомканным, подернутым туманом. Уже отошел и страх, и смятение, уступив место какому-то странному чувству холода, который узлом стянулся в животе. «Генка!» – прохрипел я, тщетно пытаясь ухватиться за корни или траву. Медведь рвал так сильно, что ничто не остановилось бы его. «Генка!» – я не видел, что сейчас делал мой спутник, все перед глазами плыло. Но я надеялся, что парень не убежал. Потому что если... Раздался выстрел, хлесткий, словно удар кнута. Вспорхнули с веток птицы. Испугался и медведь. Он отскочил от меня, недовольно зарычал. Я почувствовал, что хватка ослабла. Меня оставили в покое. Я глянул в сторону, увидел парня, держащего в руках пистолет. Руки спутника тряслись так, что оружие покачивалось, как маятник. «Пристрелю, лохматый!» – истошно закричал Генка. И вновь выстрелил. С такими плавающим прицелом пулей могло задеть и меня, но мне уже было все равно, страх весь выгорел в адреналине. Повезло, стрелял парень не так метко, как мне бы сейчас хотелось, пуля не попала в зверя, но все же шаркнула по телу, больно сдирая клок шерсти и кожу. Медведь, ужаленный свинцовой пчелой, отскочил еще дальше. Теперь в его зеркалах уже не было ненависти, сейчас медведь размышлял о том, стоит ли ему связываться с нами, недоумение от того, что все так странно обернулось, сменилось уверенностью, лучше уйти. И медведь, издав недовольное гортанное кряхтение, вновь скрылся в кустах. «Ты как?» – дрожащим голосом спросил Генка, подсаживаясь ко мне. «Я в порядке», – ответил я, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, до того были натянуты нервы. «Ты пистолет опусти, ладно, а то еще и меня ненароком заденешь». Я забрал у парня пистолет, но прятал не спешил, каждый шорох ветерка казался мне возвращением медведя. «Он чуть не сожрал тебя», — воскликнул Генка. Я лишь кивнул головой. Думать сейчас об этом не хотелось. Отходили мы после встречи с медведем еще минут 30. Обоих трясло, и унять эту дрожь было очень трудно. И только когда Генка в шутку предложил пожевать дурной травы, как коты жуют корни валерианы, мы принялись смеяться, и нас немного отпустило. Успокоившись, вновь выдвинулись в путь. Решили не рисковать и обошли густые кусты, в которых скрылся медведь. Через час вышли на скалу и немедленно минуты начали подъем. Достали веревки, приготовили карабины, переобулись и принялись штурмовать скалу. Высотой она была небольшой, метров 300, для нас пустяк, но как же мы этого ждали. Нам хотелось наконец почувствовать это ощущение подъема, когда мышцы напрягаются, а тело послушно выполняет команды, и потому каждое наше движение было. Первым пошел я. Генка хоть и возражал и рвался вперед, но я резонно заметил, что у него травма ноги, и он быстро согласился идти вторым. Скалы. Движение по ним совсем другое, нежели по снежным вершинам или ледяным торосам. И ощущения тоже другие. Больше работают кисти рук, но не только они. Ноги, спина, плечи, предплечья, бедра, голени – все это тоже один слаженный механизм, которым несет тебя вверх. Захват левой рукой, подтянуться, упереться, переставить ногу, почувствовать точку опоры, выждать совсем немного, ощутить надежность сцепки, распределить нагрузку равномерно, выбрать удобную выемку, закинуть на нее руку, подтянуться, подставить страховку, перекинуть карабин, и все повторить вновь. Сложные и опасные участки нужно проходить без задержек, поэтому отдых и выбор маршрута только на легких местах. Поэтому, когда выше, метрах в 5, появились небольшие каменные бруски, удобные для сцепки, я понял, что тут можно перевести дыхание. Только вот добраться до них придется через вертикальную щель в скале. Не беда. Схватив края щели руками и уперевшись ногами в противоположную стенку угла, я принялся понемногу подниматься, переставляя вверх руки и ноги. Не так сложно, но выматывающие. Силы на это тратятся большие, и быстро устаешь. Вот и я, видимо, устал, не дойдя какой-то метр до первого бруска. Нога соскользнула, и я осел вниз. Вторая нога инстинктивно вошла в щель глубже и закрепилась в подобии распора. Движение вниз остановилось. Точка опоры сместилась, заставляя всего сгруппироваться в одну точку. В такие моменты начинаешь чувствуешь все острее. Видишь каждую частицу скалы, различаешь ее оттенки, которых оказывается на удивление много. Слышишь каждый шорох, каждый скрежет граней камней. Ощущаешь запахи, и они особенно удивительны. Как пахнет скала? Спроси меня, кто это раньше, я бы рассмеялся ему в лицо. Разве она пахнет? А тут, вплотную прижавшись к каменному массиву, чувствуя, что стою на очень зыбкой опоре, я вдруг ощутил множество запахов. Едва уловимый сернистый и теплый смолистый, терпкий, словно отжженных костей, и густой травянистый, глинистый и даже пороховой. Все это почувствовалось сразу, заставляя удивиться и отвлечься от неудачи. «Андрюха, ты как?» — крикнул Генка снизу. «Нормально», — ответил я, еще не успев испугаться. Поднялись мы уже достаточно высоко, поэтому падение было бы болезненным. Страховка бы не дала шмякнуться на землю, об скалы жмякнула бы. Я сделал глубокий вдох, выдохнул. «Держишься?» — спросил Генка. «Все нормально, просто нога немного скользнула. Будешь тут проходить, аккуратней. Ты же знаешь, я всегда осторожен», — усмехнулся парень. «Знаю, поэтому и предупреждаю. Нога не болит, все нормально», — ответил парень. «Камни лечат», и мы продолжили подъем. На брусьях, небольших продолговатых выступах, отдыхали недолго. Хотелось уже наконец подняться наверх и ощутить вкус победы, пусть и высота не такая значительная, смешная. Однако подняться наверх оказалось не таким простым занятием, как казалось в начале. Скала словно бы врастала в земляной массив, и ближе к концу была влажной от травы и росы. Поэтому пришлось задержаться, стараясь выбирать надежные крепления, чтобы не поскользнуться. Но все же вершина была преодолена. «Только размялся», — сокрушенно ответил Генка, поднимаясь следом за мной. «Не переживай», — ответил я, — «еще успеем вдоль налазиться. Пошли». Подняв по веревкам рюкзаки, мы направились дальше. Место, куда мы взобрались, представляло собой еще одну равнину, Здесь текли речки, росли деревья и казалось, что мы не поднялись наверх, а вышли из какого-то подземелья. Вскоре обнаружилась небольшая тропа, давно не хоженая. Мы двинули по ней, мимо небольшой речушки. Прошли метров 500, поднялись выше, перешли несколько притоков, вышли на курумник, или каменную россыпь. Идти по ней оказалось сложно и скорость передвижения наша заметно убавилась. Особенно отставал Генка. Парень молчал и держался молодцом, но я видел, что ему удерживать равновесие по среднему курумнику непросто. «Сделаем привал», — предложил я. Генка с радостью согласился.